Эта глава будет построена аналогично предыдущей, и я рекомендую ознакомиться с обеими всем, независимо от диагноза, особенно при первом чтении текста. Знание полной картины необходимо для понимания тех симптомов и ощущений, которые характеризуют отклонение к плюсу и к минусу. Сейчас вам предстоит узнать о щелочной диете, о травах щелочной реакции и дополнительных методах, в том числе инъекциях эстрогена. Помните, что к практическим действиям можно приступать только дочитав книгу до конца и обдумав ее содержание. Очищающая щелочная диета при избытке мужского гормона. Для выработки эстрогена нам необходимо в течение 2-4 недель придерживаться строго щелочной диеты, базирующейся на принципах видового питания. Щелочные продукты выбираются из уже привычной, я очень надеюсь на это, видовой диеты. Время использования диеты вы должны определить сами, соотнося свое состояние с диагностическими таблицами и характеристиками двух типов. Главное в этой диете – щелочная реакция в организме, которая способствует выработке эстрогена. Что же в нее войдет? Непременно хлеб грубого помола, мучные продукты и, как ни странно, сладости, но все в очень умеренных количествах. Каши, рис, пшено, один раз в неделю манка, пшеница лучше пророщенная, овощи, картофель, морковь, буряк, репа, редис, лук, чеснок, хрен, перец, кабачки, тыква. Бобовые. Исключительно чечевица в виде супа или сладкой пасты. Фрукты. Малина, калина, бананы, хурма, финики, изюм, инжир, груши, черемуха, арбузы, грейпфрут. Молочные продукты. Ограниченно, но на время щелочной диеты не кислые. Лучше всего вам подойдут твердые сыры в сочетании с сырыми овощами и салатами. Сладкие и горькие натуральные соки. Мед лучше липовый. Основной травяной сбор для лечения при избытке тестостерона. Я приведу перечень трав с щелочным воздействием, из которого нужно будет, как и при сборе, при избытке экстрагена, выбрать 14 наименований и приготовить настой таким же образом. Щелочную реакцию имеют цмин, валерьяна, душица, девисил, зверобой, золототысячник, календула, крапива, кровохлебка, мать и мачеха, цветы липы, мята, одуванчик, березовые почки, почки сосны, пустырник, ромашка, сушеница болотная, тысячелистник, чабрец, чистотел, череда, шалфей, эвкалипт, тмин, малина. Дополнительные способы очищения при избытке тестостерона. Дыхание. Так же, как и в случае избытка тестостерона.